Алешу, а бабушку? Саша не отвечала. Она укачивала Аню и повторяла: «Только тебя!» «Саша!» — услышала она и, очнувшись, взглянула на Поливанова. Они все еще стояли на лестнице. Мимо проходили люди и удивленно оглядывались. Лицо у него было злое, но в глазах дрожало что-то, чему Саша не знала названия. «Что же мне сказать?» — снова подумала она. И, презирая себя, сказала: «Когда мы пришли к нам, ну, помните, после кино, я вышла на кухню за чайником, и Ольга Сергеевна говорила маме: у него серьезные намерения. Это она про вас и про меня». «Зачем я вру?» — подумала Саша. «Да разве дело в том, что сказала Ольга Сергеевна?» Саша пропустила мимо ушей глупые слова, но, войдя в комнату, и мама с ней согласилась, добавила она упавшим голосом. Поливанов сел снова на ступеньки и закрыл лицо руками. «Саша, вы меня доконаете!» Послышался его приглушенный голос, и Саше показалось, что он смеется. «Но как же я могу отвечать за чужую пошлость или глупость? Соседка болтает, оказывается, виноват я. Неужели вы не верите в чистоту человеческих отношений, в дружбу между мужчиной и женщиной? Так кто же из нас заражен пошлостью? Нет, вы ответьте мне!» Саша не знала, что ответить. Раздавленный ее пошлостью, Дмитрий Александрович, лохматый еще более, чем обычно, в расстегнутой куртке, какой-то растерзанный, замученный, сидел на ступеньке и смотрел на нее с укором. «Простите меня, Дмитрий Александрович», — тихо сказала Саша. «Я действительно подумала. Простите меня». И он простил. 10 апреля 1941 года. Дмитрий Александрович принес Ане в подарок книжку о глупом мышонке. Сегодня она уселась за книжку и решила читать сама. Долго пыталась начать и, наконец, ничего толком не вспомнив, сказала: «Ну, в общем, кошка съела мышонка». Аня зовет частушки свистушками. Охотно поет, не стесняется. Дмитрий Александрович научил ее такой частушке: «Не страдала и не буду, пускай не надеется, если он моя судьба, никуда не денется». По-моему, зря. Уж если учить, так чему-нибудь другому. 4 июня 1941 года. Сегодня мы ехали в метро. Дмитрий Александрович держал Аню на руках. И вдруг она спросила его: «Митя, мы едем в темно?» Она замечает то, чего не замечаем мы. Когда сидишь в вагоне, видишь людей, смотришь, нет ли свободного места, следишь, не проехать бы остановку. А она видит тоннель, темные стены вместо дневного света, вместо неба и деревьев. Все шло по-прежнему. Они шагали вместе по улицам, дневным и вечерним. Бывали в кино, ходили в театр. Снег растаял, земля заблестела лужами. Потом лужи высохли, и асфальт то покрывался летней пылью, то сверкал свежей поливкой. Но почему же все было хоть и по-прежнему, но совсем иначе? Лучше, как иногда у друзей после ссоры? Нет, стало хуже. Что исчезло? Простота, доверие? Нет, она доверяла Дмитрию Александровичу. Почему же, когда он по вечерам провожал ее до калитки, она прощалась с ним быстрее, чем прежде?